На этот раз я его тебе в руку не суну, Джо. Тут я вспомнила, как Селина оборачивалась, пока они шли втроем к калитке, и решила, что проклятый топор так и останется здесь лежать, что бы там дальше ни произошло. Я нагнулась и взамен вытащила из корзины кленовое полено. Топор, полено. Разница невелика была. Все равно жизнь Джо на волосочке повисла. Чем дольше я смотрела, как он сидит в грязной майке, да дергает за волоски в ноздрях и почитывает странички юмора, чем больше я думала о том, что он Селиной натворил, чем больше я про все это думала, тем больше меня зло брало, тем ближе я была к тому, чтобы шагнуть к нему и раскроить ему башку кленовым поленом. Я даже место углядела, чтоб первый удар нанести. Волосы у него шибко поредели, особенно на макушке, и она от света лампы посверкивала, и веснушки на коже были видны между остатками волос. Вот по ней, — думала я, — по этой самой плеши. Кровь прямо на абажур брызнет, ну и пусть. Все равно он старый и безобразный. Чем больше я про это думала, тем больше мне хотелось посмотреть, как кровь на абажур брызнет. Уж очень ясно я это себе представила. А потом я подумала, что капли крови обрызгают лампочку и зашипят на ней. Стою, думаю про все это, и чем больше думаю, тем крепче мои пальцы полено сжимают. Совсем ополоумила. Что так, то так, но просто отвернуться от него не могла. И отвернулась бы, так этот внутренний глаз все равно на него смотрел бы. Я твердила себе: подумай, что почувствует Селина, если я сделаю это, и самые худшие ее страхи оправдаются. Но и это не помогло. Как я не любила ее, как не искала ее привязанности, не помогло. Этот глаз оказался сильнее любви. Даже мысль о том, что станется с ними с тремя, если Джо будет убит, а я за его убийство окажусь в Саут-Уиндхэме, даже эта мысль не закрыла внутренний глаз. Он оставался открытым и видел все больше и больше уродств на лице Джо. То, как он соскребал белые чешуйки со щек, когда брился, комочек горчицы, присохший к подбородку за ужином, большие лошадиные зубы в искусственных челюстях, которые он выписал по каталогу, и сидели они плохо. И всякий раз, как внутренний глаз подмечал что-то еще, я сжимала полено еще крепче. В последнюю минуту мне пришла еще одна мысль. Если ты сделаешь это прямо здесь и прямо сейчас, так не из-за Селины, — подумала я, — и не ради мальчиков, а потому что все эти пакости творились прямо у тебя под носом 3 месяца, а то и больше, а ты ничего не замечала, дура тупая. Если ты собираешься убить его и сесть в тюрьму, и с детьми видеться только по субботам час-другой, так разберись, почему ты это сделаешь. Не потому, что он к Селине не подбирался, а потому, что он тебя одурачил. И вот в этом ты похожа на Веру. Не терпишь в дурах оставаться, пуще всего на свете. Вот это меня и охладило. Внутренний глаз не закрылся, но словно потускнел и поутратил силу. Я хотела разжать пальцы и выпустить полено, но я их так сжимала, что они меня не слушались. Пришлось другой рукой отогнуть два пальца, и только тогда оно упало в корзину. А остальные три пальца так согнутыми и остались, будто еще держат его. Раз пять я их сжимала и разжимала, прежде чем рука опять нормальной сделалась. А тогда я подошла к Джо и потрогала его за плечо. «Мне с тобой надо поговорить», — сказала я. «Ну и говори», — отвечает он из-за газеты. «Я тебе не препятствую». «Я хочу, чтобы ты на меня смотрел», — говорю. «Отложи газету». Он опустил газету на колени и посмотрел на меня. «Ну уж ты своему языку отдыха ни на минуту не дашь», — говорит. «Свой язык я сама уйму», — отвечаю. «А вот ты уйми свои руки. Не то они тебе наделают неприятностей. До судного дня не расхлебаешь». Он вздернул брови и спрашивает, о чем это я. «О том, чтоб ты оставил Селину в покое», — говорю. Он поглядел на меня так, будто я саданула его коленом по фамильным драгоценностям. «Самое лучшее из скверных минут, Энди». Выражение на роже Джо, когда сообразил, что все вышло наружу. Кожа у него посерела, рот открылся, а туловище в его дерьмовой качалке дернулось, как бывает с людьми, когда они уже засыпают и вдруг подумают о чем-нибудь скверном. Он попытался сделать вид, будто ему просто спину прихватило, но не обманул ни себя, ни меня. И вроде бы он даже устыдился. Но по мне и у дворняги хватит ума устыдиться, если ее поймать, когда она яйца из курятника ворует. «Не понимаю, что ты такое говоришь?» — бурчит он. «Тогда почему ты такую рожу скроил, будто дьявол тебе яйца выкручивает?» — спросила я. Тут он прямо почернел. «Если этот пащенок Джо-младший врет про меня, — начал он. — Джо-младший, про тебя ни словечко не сказал, — говорю. — И брось комедию ломать, Джо. Мне Селина сказала. Все мне рассказала. Как хотела скрасить тебе жизнь, когда я тебя сливочником ударила. Как ты ей отплатил и чем пригрозил, чтобы она молчала. Лгунья она желторотая, — кричит он и сбрасывает газету на пол, будто в доказательство. — Лгунья и приставала. Вот возьму ремень, и когда она заявится сюда, если посмеет... Он было приподнялся, но я ладонью снова его усадила. Да чего же просто опрокинуть человека, который встает с качалки? Я даже удивилась. Ну, да за 3 минуты до этого я чуть не разбила ему башку поленом. Так, может, силы у меня и прибавилось? Глаза у него в щелки сощурились, и он сказал, чтоб я не дурила. «Один раз у тебя вышло, — говорит, — но не думай, будто тебе это снова с рук сойдет, если опять попробуешь». Я ж сама так подумала, и всего минуту-другую назад... Но не сообщать же ему про это было. «Бахвальство для своих дружков оставь. Вот что я сказала. А сейчас помолчи и послушай. И постарайся, чтобы до тебя дошло. Я ведь серьезно говорю. Если ты опять попробуй что-нибудь с Селиной, я тебя в тюрьму засажу за развращение малолетней или за попытку изнасилования. Это смотря какое обвинение тебя на подольше упрячет». Это его оглаушило. Опять у него рот разинулся. Сидит и смотрит на меня. «Да никогда ты...» Начал он было и осекся, понял, что я так и сделаю.

а Джо будет выглядеть еще безобразнее. И не найдется такой силы на земле, чтобы меня удержать. Ну, прямо помешательство какое-то. Но у меня рассудка как раз хватало, чтобы понять, какой непоправимый вред будет, если я ему поддамся. Нет, мне нужно убраться с Литл Толла, пока я совсем не свихнулась. А когда я сделала первый шаг, то и узнала, что означал хитрый огонек у него в глазах. Еще как узнала.